Глава 17. Перед бурей. Негодяй выражал свое искреннее неудовольствие отсутствием внимания со стороны хозяина. Рэм, чтобы умилостивить строптивую скотину, уже скормил коняге пару огромных морковок. Но этого, кажется, было недостаточно. Жеребец косился налитым кровью глазом и время от времени говорил «бррррр», намекая на то, что его великолепная спина не создана для того, чтобы носить на себе таких бессовестных личностей, как младший потомок славного рода арканов. Морозец щипал щеки и нос, копыта коня выбивали шипастыми подковами ледяное крошево из гладкой, как стекло, дороги. Рэм привстал в стременах, осматриваясь. Никаких признаков присутствия вражьей силы в окрестностях Байорада не было. И это пугало. Невозможно переместить несколько сотен, а тем более тысяч воинов, не оставив после себя следов. Вытоптанный снег, грязь, испражнения, кострища — вот что сопровождает войско на марше. Аркан не верил и не собирался верить в то, что все его приготовления напрасны. Синелиция и демонический Туани совершенно точно нападут. Но как? Он упускал что-то важное. Дуроватый скакун вдруг взбрыкнул и принялся приплясывать на месте. — Ну чего ты, чего? Уймись, скотина! — похлопал по шее негодяя Рэм. Пляски жеребца, оказывается, имели смысл. Конь прянул в сторону от скользкой дороги и передним копытом ударил по насту, который вдруг пошел трещинами и провалился. «Дела...» Аркан таращился на глубокую ямину. Спешившись, парень подошел к самому ее краю. По всему выходило, глубиной провал достигал локтей 20 при ширине в 10 локтей. Его стенки были слишком гладкими и при этом явно не вулканического происхождения. «Ну, негодяй, придется тебе поработать в качестве причального кнехта. И только попробуй что-нибудь учудить. Стой смирно!» Привязав к луке седла крепкую веревку, Рэм погрозил коню пальцем и принялся спускаться. Перебирая руками в утепленных кожаных перчатках, аркан подошвами сапог упирался в стену провала. И в какой-то момент ноги соскользнули, зависнув в пустоте. До дна оставалось немного, и потому парень отпустил руки и спрыгнул вниз. Его глазам предстал довольно широкий и высокий туннель. Четверо воинов плечом к плечу вполне могли бы идти здесь, не особо стесняя друг друга. И они здесь точно ходили. Следы ног еще не исчезли под воздействием сил природы. Щелкнув огнивом, Рэм запалил небольшой факел и осмотрелся. Подземный ход явно шел в направлении столицы севера. Сейчас же туннель оказался завален с обеих сторон. По косвенным признакам можно было понять. Здесь враги останавливались на привал перед рывком на город, до которого отсюда напрямик птичьего полета не больше дюжины верст. Где же можно спрятать небольшую армию в условиях Байорада так, чтобы не вызвать подозрений? Ответ был один каверны. Ухватившись рукой за веревку, конец которой болтался перед самым его лицом, аркан крикнул. — Негодяй! Чини! Твою мать! Вздорный жеребец рванул с места в карьер, и парень со скоростью выпущенной из эльфийского лука стрелы вознесся наверх, а рука его едва не была выдрана из плечевого сустава. — Ты что творишь, скотина такая? — Пф! — сказал жеребец и повернулся к хозяину задницей, взмахнув хвостом. — Я тебе дам гы. Ты у меня шинкелей получишь в следующий раз, а не морковку, — ругался аркан, сматывая веревку. До Байорада Рэм добирался в раздумьях. С одной стороны, нашествие из-под земли остановить практически невозможно. С другой, если отринуть привычные условия войны и постараться максимально применить все имеющиеся ресурсы, победа казалась все-таки весьма вероятной. Такая типично аркановская победа. Некрасивая, жестокая и безусловная. «В каком смысле гибкие трупы?» — удивился Корханен. «Как ты это себе представляешь? Из кожи, что ли?» «Ладно, не гибкие, сборно-разборные. И бригаду рабочих, человек 50, чтобы, по моему приказу, они мигом протянули трубопровод от озера к тому месту, куда я укажу». «Аркан!» — угрожающе нахмурился старый северянин. «У меня начинают появляться сомнения в твоем рассудке. Ты собираешься пустить воды озера в город? Знаешь, сколько сил понадобилось на строительство прибрежных дамб и системы дренажа, чтобы во время дождей и таяния снегов город не превращался в долбанное болото?» «Думаю, лучше болото, чем пепелище с пирамидами из голов. Маэстро Корханен, я ведь здесь полностью в вашей власти. Если вы только заподозрите меня в том, что я собираюсь навредить Северу, северянам и вашему клану, у вас под рукой сотни воинов. Прикажете им убить меня. Вот и все». «Вот и все?» Вилли внезапно расхохотался. «Все вы арканы с придурью. Ладно, дам тебе полсотни трелей. А что касается труб... можешь сходить к полам. У них есть склад с медными трубами. Не знаю, на кой черт они их изготавливали. Вроде как хотели делать общественные бани. Вот тебе расписка. Скажешь, или вернем в целости, или расплатимся за то, что повредим. Медь, в конце концов, не сталь. Новых наплавит излома». Все это было хорошо, но Рэм намотал на ус и еще одно словечко. «Трели. Рабы. У северян было рабство? Вот эти люди в однотонной одежде без вышивки. Рабы? Если сюда придет ортодоксальная церковь, порядке придется менять. Не будет между вами ни эллина, ни иудея, ни раба, ни господина, ибо все равны перед Господом». Так было написано в слове Сына Человеческого. Кто такие эллины и иудеи, Аркан не знал, но думал, что это какие-то прежние народы или название сословий в обществе, которое существовало там, откуда пришли на землю раваарды первые люди. В любом случае, в картине мира, свойственной ортодоксам, не было места торговли людьми и обращению с человеком как с домашним животным или вещью. Чадо Божие. Это не какая-то абстракция или иносказание. Раз так начертано в Писании, значит, так и есть. Какие могут быть сомнения? А как можно торговать Божьим ребенком? Любым ребенком! Благостное впечатление от простых и правильных северных порядков давало одну трещину за другой. В город прибывали воины, и только они. Каждый клан стремился обеспечить себе как можно больше сторонников в стенах столицы, при этом не оголив окончательно обширные земли и многочисленные поселения. Их охрану поручали младшему поколению, которое до совершеннолетия не имело права голоса, и тем из взрослых мужчин, на кого пал жребий. Рэм заметил закономерность. Чем южнее располагались земли, откуда прибывали на Эдусконту люди, тем более богатым и сложным выглядело их оружие и снаряжение. Так охотники на носоруких чудищ и морских зверей из ледяных пустошей вокруг Лахти, носили вместо доспехов меховые безрукавки и унты и держали на плечах огромные копья с наконечниками из бивней да составные луки на основе китового уса. Ужасной пробивной силы. А представители областей, близких к популярскому северо-востоку, почти ничем не отличались от тамошних рыцарей и ландскнехтов. Латы, клинки и щиты у них были сплошь стальными, плащи разноцветными, головные уборы причудливыми и яркими. Объединяла всех сами характерная льняная одежда с непременной вышивкой. Богатырская стать, белизна волос да синий северный морозец во взглядах. Знамена с гербами кланов реяли на ветру. Сверкал на холодном солнце металл. Народ здоровался и обнимался с близкими, хмурился и плевался при виде недругов. Но оскорблений или угроз не допускали, ведая о последствиях. Стража дежурила на стенах. Остальные собирались на площади у Золотого дома. Позицию рядом с огромным набатным колоколом заняли люди Корханинов и их глава. Черные волосы и борода, высокий рост и выдающийся нос старого Вилли вкупе с черным же развивающимся плащом выделяли его из толпы. Как ворон выделялся бы в стае белых чаек. Он взял в руки веревку, привязанную к бронзовому языку колокола, и резко дернул. Голос набата пролетел над городом. Отразился от базальтовых стен и вернулся обратно, заставляя дребезжать оконные стекла и шевелиться флюгеры на крышах. «Сами!» — выкрикнул Вилли Корханин. «Техтеме кохталостеме ице! Кансен эни он юмалан эни!» «Ае!» — заорали сами и ломанулись в Золотой дом. Аркан видел, что вооруженный народ соблюдает определенный порядок. Сначала шли главы кланов с избранной дружиной, потом свободные роды и семьи, потом кровные, после них все остальные. Заходили через 9 дверей по числу первых великих кланов. С широкого карниза под самой крышей из позолоченной черепицы Рему помахал гном-кузнец Стуре, мол, все в порядке, мы бдим. В одном из проулков квартала Корханинов замерли в ожидании подводы, груженные медными трубами. Рэм не мог предотвратить того, что случится в зале Эдускунты, но зато предпринял практически все возможное, чтобы подготовиться как следует. Оставалось только исполнить свой долг до конца. Пока северяне решали организационные вопросы и орали, как оглашенные, одобряя или, наоборот, выражая протест тому или иному мнению, высказанному на помосте, аскеронские ортодоксы готовились к диспуту. Флавиан коленопреклоненно молился, едва шевеля губами. Эдгар Дювалье точил клинки, Рэм ел. Даже жрал. Есть перед боем неблагоразумно. При ранении в живот есть риск заражения крови. При ранении в живот без хорошего хирурга и оборудованной операционной, желательно прихрамовой ортодоксальной лечебнице, вообще особенно надеяться не на что. А пожрать в следующий раз, скорее всего, придется очень и очень нескоро. И поэтому молодой аркан ожесточенно орудовал ножом и вилкой и работал челюстями, уничтожая тушеные овощи с мясом. Время от времени он прикладывался к кубку с разбавленным вином. Напиваться перед заварушкой — вот это точно было бы глупостью. «Значит, у меня есть большая просьба, маэстро», — сказал он. Я почти уверен, что диспут пойдет в задницу. Синелицы не дадут Северу принять Господа и тем более одобрить ортодоксальное вероучение. Это будет для них крахом, маэстро. А потому я предпринял некоторые приготовления сомнительного свойства. Знать наверняка, что именно случится, невозможно, и придется много импровизировать. В любом случае, я ожидаю от вас поддержки и доверия. «Так в чем же просьба?» — оторвался от молитвенника Флавиан. «Если я скажу «падать», — падайте. Скажу «бежать», — бегите». «Какие-то разъяснения?» Эдгар с мерзким звуком провел точильным камнем по лезвию. «Увы, нет. Просто знайте. Нападение может произойти в любой момент. Самым неожиданным способом. И столкнуться, возможно, нам придется не только с людьми. В дверь постучали. «Фрат Тиберий, богословов зовут на диспут», — торжественно проговорил Уве Корханин, вошедший в комнату. «Ну что ж, раз зовут, пойдем. Поучаствуем с Божьей помощью и по своему собственному разумению», — мягко улыбнулся Флавиан. Эдгар вогнал мечи в ножны на спине. Рэм с сожалением оставил недоеденное мясо, а потом оглянулся и украдкой набил полный рот едой. «Вкусно же!» Так и шел по улице, жуя и пытаясь при этом сохранять серьезное выражение лица. И едва не подавился насмерть, когда увидел шествующего в роскошной пурпурной мантии преподобного толкователя Надода Пилтника, того самого фанатичного демагога с Низацроск. Матерый популяр вел себя весьма надменно, сквозь зубы беседуя с Матиасом Линстрюмом, закованным с ног до головы в стальную латную броню седым воином. Глава клана Линстрюмов вполне мог сойти за владителя с северо-востока, и трое его телохранителей тоже. «Интересно, почему он здесь, а не на помосте в Золотом доме?» — подумал Рэм. «Или у них там какой-то перерыв?» В этот момент Надод Пилтник принялся вертеть головой по сторонам, разглядывая резьбу на ставнях, вывешенные по случаю праздника за окна дорогие ткани и клановые знамена. И довертелся. Рассмотрел ортодоксов, шагающих по другой стороне улицы. Сначала толкователь поморщился, как будто надкусил гнилое яблоко. Такой эффект произвела серая сутана Флавиана. А потом лицо Пилтника превратилось в мертвенно-бледную маску. Он узнал Рэма. «Этот!» — запричитал он, привлекая внимание своих провожатых. Линстрёмы взялись за рукоятки мечей, набычились, осматриваясь. Аркан приветливо помахал рукой и по-волчьи оскалился. «Твои знакомые?» — спросил Флавиан. «Помнишь Эодора Нилендейла? Ну, который посол из Дольнояда?» «Да, такой приятный человек, хоть и эльф». «Этого популяра зовут Надод Пилтник. Он гёс с Низацроск. И Эодора пытал именно он, при этом с абсолютной уверенностью заявляя, поскольку в Писании нет упоминания об эльфах, то заповедь «не убий» на них не распространяется». Флавиан, оценивающий, смерил взглядом будущего оппонента. «Дилетант», — сказал он, — «а вон тот в белой хламиде, тот опасный противник». Дружинники Сорса с изображениями уток на круглых щитах держали в плотной коробочке некоего оптимата с бритой головой. Его глаза были полуприкрыты, руки он держал на веревочном поясе, спину держал ровно, походка напоминала движение лютого хищника. «Легат Амальрик, собственной персоной», — пояснил Флавиан. «Идейный вдохновитель и основоположник движения Белых Братьев. Формально такой же простой проповедник, как и они, но имеет право голоса и постоянное место в Синедрионе. А Синедрион — это вотчина кардиналов, так что...» Рэм даже замер на секунду. Каково это будет, если столкнутся два зла схожей природы, но черпающие силу из разных источников? Мне не терпится взглянуть ему в глаза, — сказал вслух он. Легат, как будто услышав слова молодого аркана, отнял руки от пояса и надел на голову капюшон, спрятав лицо практически полностью. Все три процессии с представителями основных конфессий Раваарды вошли в Золотой дом одновременно. При этом дружинники Сорса попытались оттеснить людей Линстрюмов и ортодоксов и пройти первыми. Но огромный Матиас был подобен скале, о которую разбивались все поползновения. Сами в Золотом доме замерли. «Приветствуйте святого отца Амальрика!» — выкрикнул Герольд. «Из Кесарии! От оптиматов!» «Ае!» — грянули северяне и ударили в щиты. «Приветствуйте преподобного толкователя Надода Пилтника! Из Тимьяна! От популяров! Ае!» То, что Герольд едва не проговорился, не ускользнуло от внимательных ушей Саами, и многие из северян косились на популяра со злобой, особенно прибрежные жители, истари, рубившиеся с гёзами. «Приветствуйте брата Тиберия Флавиана!» — запутался Герольд. «Из Аскерона! От ортодоксов! Ае!» Тут все было искренне. Может быть, потому что слух об отношении аскеронцев к главной реликвии Севера разлетелся? А может, из-за того, что Флавиан все это время, пока ожидал диспута, совершенно бесплатно вел врачебную практику, консультировал и лечил местных? В любом случае, три священнослужителя поднялись на помост и встали рядом с главами кланов. Слово взял Вилли Корханен. «Порядок будет такой. Вы тянете жребий и определяете очередность речей. Каждый оратор выступает, покуда капает вода в клепсидре». Хронометр был продемонстрирован. Его должно было хватить не более чем на половину часа. «Потом, еще в течение такого же времени, мы...» — Вилли обвел жестом стоящих на помосте. «Задаем вопросы. После очередь переходит к следующему оратору. Когда закончатся выступления, и мы спросим все, что захотим, сами разойдутся по домам до завтрашнего дня. И завтра мы продолжим. Все понятно?» Дождавшись подтверждения от каждого из участников диспута, Вилли показал всем присутствующим три шара из кости носорукого чудища. На каждом из них виднелась цифра. 1, 2, 3. Шары тут же с грохотом отправились в глиняный кувшин. И Вилли повернул его горлышком к богословам. «Тяните!» Вперед кинулся Надод Пилтник, на ходу засучивая широкий рукав атласной пурпурной мантии. Но не успел он сунуть руку в кувшин, как земля вдруг задрожала, и стены Эдускунты заходили ходуном. «Началось!» — подумал аркан и потянул меч из ножен.